Глава 4. «Интересно, скоро ли почистят дорогу?» Вопросительно посмотрела на своего спутника. «Как думаешь?» «Ну, из опыта, скажу честно, не скоро. Пока идет снег, никто к работе не приступит. Да и потом особо никто торопиться не станет. Думаю, дня через 3-4 можно будет добраться до центральной трассы». «Понятно», — вздохнула мысленно, прикидывая, что мне необходимо купить. Миловидная девушка-продавец, закутанная в шаль, встретила нас с улыбкой. «Добрый день, Максим!» «Здравствуй, Леночка! Как тебя тут не замело?» «Да еще как замело! Утром дверь еле откопала!» Девушка рассмеялась. «Ох, опять поставок не будет!» «Так...» — мой спутник прищурился. «Посчитай мне упаковку минералки, 5 бутылок воды, 2 багета, 2 тостового, палку колбасы сырокопченой, ну и шашлык маринованный есть?» «Посмотрите в ларе», — послышалось в ответ. Максим купил несколько лотков мяса, рассчитался и подмигнул мне. «Теперь твоя очередь». Я первым делом выбрала кофе, чай, сахар. В общем, список у меня получился довольно приличным. Когда девушка огласила и того, протянула ей карточку и услышала: «А у нас нет безналичного расчета». Удивленно уставилась на нее, а потом, открыв кошелек, с ужасом поняла, что наличных денег у меня кот наплакал. Растерявшись, вздохнула: «Извините, но тогда мне придется отказаться от покупок». Максим, который все это время носил свои пакеты в машину, удивленно посмотрел на меня и уточнил: «Проблемы?» «Да тут, вот», — показала рукой на карточку, — «а денег и нет совсем». «Понятно». Он достал кошелек и улыбнулся. «Леночка, сколько мы там должны?» Услышав сумму, он бросил пару купюр на прилавок и подмигнул ей. «Сдачи не надо. Оставь себе на шоколадку». «Спасибо», — послышалось в ответ. Когда мы сели в машину, вздохнула. «Так неудобно получилось. Давай я тебе деньги на карточку переведу». «Да не надо», — мой спутник качнул головой. «Надо», — настоятельно повторила я и, достав телефон, попросила: «Продиктуй номер». Мужчина послушно, с легкой улыбкой на губах, назвал мне цифры. Я попыталась войти в онлайн-банк. В первый раз не получилось, как и во второй, и в третий. А потом я осознала, что связи нет. «Черт! Интернета нет», — невольно выругалась я. «Но я же тебе говорил, что не надо». Мой спутник улыбнулся. «Мне неудобно». «Еще как удобно», — Максим рассмеялся. «Аня, поверь, это такие мелочи». «Ну, тогда приглашаю на кофе. Позволь хоть так оплатить тебе за помощь». «С удовольствием». Мой спутник хитро посмотрел на меня. «И есть встречное предложение». «Какое?» «Ужинаем у меня. Я сегодня решил организовать шашлык. Не откажешься?» «Нет», — качнула головой, а потом еще раз посмотрела на бесполезный телефон. «Вот как вы тут живете? Ни связи, ни интернета, ни карточек». «Поверь, без этого всего вполне можно обойтись». «Ох, не знаю». Максим довез меня до дома и по-джентльменски помог занести пакеты в дом. А потом сообщил: «Сейчас поставлю машину, разложу все покупки по местам и приду». «Отлично», — кивнула в ответ. Как только мужчина ушел, бросилась ставить чайник и стала на скорую руку делать бутерброды. А потом помчалась в спальню переодеваться. Не знаю почему, но захотелось быть красивой. Переодевшись в удобный спортивный костюм, нанесла легкий макияж и распустила волосы, позволив им локонами спадать на спину. «Аня, остановись! Аня, этот мужчина не из твоего романа!» Попыталась одернуть саму себя, но сердце взволнованно затрепыхалось, как только в дверь постучали. На моем лице сама собой расцвела улыбка, едва я увидела Максима. Мужчина скользнул по мне пристальным взглядом, а потом вкрадчиво уточнил: «Тортик будешь? Я решил его с собой прихватить». «Буду», — кивнула я. «Проходи». Сама спешно направилась на кухню, пытаясь справиться с внезапно охватившим меня волнением. Максим прошел следом, сел за стол и сообщил. «Мне кофе с молоком и 2 ложками сахара». Я сделала, как он попросил, затем поставила перед ним чашку и пододвинула бутерброды. «Приятного аппетита!» А сама села на соседнюю табуретку. «Спасибо». Максим внезапно протянул руку, пропустил мой локон через пальцы и промолвил. «В твоих волосах словно солнце запуталось, рыжая лисичка». Засмущавшись, я постаралась спрятаться за чашкой с кофе. Максим сделал глоток и мечтательно закатил глаза. Вкусно. Все, я тебя беру в плен и никуда не отпущу». «В плен?» — изумленно посмотрела на него. «Конечно. Красивая, умная, отлично варишь кофе. Мечта, а не женщина. Так что считай, я тебя украл». Мужчина подмигнул. «А твоя супруга не будет против?» «Нет», — он качнул головой. «У меня гарем. Жены все между собой дружат. Будешь четвертой». От подобного заявления невольно поперхнулась и закашлялась. Максим бережно постучал мне по спине и заявил. «Ой, я ошибся. Будешь пятой». «Издеваешься», — усмехнулась я. «Нет, знаешь, моей любви хватит на всех. Так что, пойдешь за меня замуж?» «Нет», — качнула головой. «Почему?» На мужском лице появилась заинтересованность. «Потому что своего мужчину ни с кем и никогда делить не смогу», — честно призналась я, абсолютно не заметив, как шутливый разговор принял совершенно другой оттенок. «А единственной и желанной стать согласна?» Собеседник пристально посмотрел на меня. На его губах играла улыбка, а вот глаза оставались серьезными. «Конечно», — отшутилась в ответ. «Только вот проблема. В ближайшие лет так 20 замуж я не собираюсь». «Почему?» «Потому что...» — ушла от ответа. Максим моментально понял, что затронул неприятную тему, и поспешил увести разговор в другую сторону. «Какие планы на день?» «Не знаю», — пожала плечами. «Интернета нет, связи нет, телевизора и того нет. Наверное, буду целый день бездельничать». «Как смотришь, чтобы прогуляться по лесу? Сегодня он особо красивый». «Идея замечательная, вот только моя одежда вряд ли для этого подойдет», — вздохнула я. «А хотя очень хочется». «Главное, что ты согласна». Максим быстро допил кофе и встал. «Собирайся, я сейчас вернусь». Проводив его удивленным взглядом, помыла чашки и натянула узкие утепленные джинсы и свитер с воротником. Мой сосед очень скоро появился. В руках он держал замечательные меховые высокие сапоги и полушубок ослепительно-рыжего цвета. Удивительно, но и обувь, и шубка пришлись мне по размеру. «Чьи это вещи?» — уточнила я. «Хозяйка не обидится?» «Нет, это оставила моя сестра, когда приезжала в гости. Поверь, она будет совершенно не против, если ты ими немного попользуешься. Кстати, шапку надень, там холодно». Тряхнув копной волос, улыбнулась. «А я мороза не боюсь». Максим молча взял с вешалки шапку и надел ее на меня со словами: «Простудишься, мало не покажется». Спорить я не стала, тем более такая забота была мне приятна. Многие мужчины дарят дорогие подарки, засыпают комплиментами, но на самом деле чувства выражаются в простых мелочах. «А ты хорошо ориентируешься в лесу?» — уточнила я, когда мы все дальше стали удаляться от домов. Снег падать с неба перестал. Сугробы оказались высокими, идти было нелегко, но очень весело. Ели, лесные красавицы, принарядились в белые кружевные наряды, и у каждой платье было свое, неповторимое. А еще воздух! Он был морозным, свежим и таким бодрящим. «Боишься потеряться?» — Максим взял меня за руку. «Не переживай, я тебя не отпущу ни на миг. Кстати, Алисы все-таки здесь есть. Я вчера ночью видела еще одну. Может, это опять была собака?» «Нет», — качнула головой. «Это была именно лиса». «Не знаю». Мужчина развел руками в стороны. «Я никогда не видел их здесь. Но, возможно, рыжие красавицы просто прячутся от меня. Наверное, боятся». Рассмеялась и, поскользнувшись, чуть не упала. Но мой спутник вовремя сориентировался и подхватил меня, крепко прижав к себе. «А ты не боишься?» — вкрадчиво произнес мужчина, глядя мне прямо в глаза. «А надо?» — хрипло уточнила в ответ. «Знаешь, мне чертовски хочется кое-что сделать», — пробормотал мужчина, опустив взгляд на мои губы. «Можно?» «Нужно». Я привстала на носочки и сама потянулась за поцелуем. Он был головокружительным, ослепительным, очень ярким и воздушным. Рядом с Максимом я почувствовала себя юной неопытной девчонкой, у которой подкосились ноги от первого поцелуя. «Откуда ты такая взялась?» Тяжело дыша, хрипло спросил мужчина. «Из города!» Хихикнула я и помчалась вперед. «Догоняй!» Бежать по лесу было нелегко, да и мой спутник оказался более быстрым, ловким. Я сама не поняла, как меня прижали к стволу ели. «Не отпущу», — прорычал Максим. «Больше никуда не отпущу». «Ах, так!» — рассмеявшись, протянула руку и дернула ветку. Моментально нас засыпало снегом и раздался мужской смех. «Вот рыжая зараза!» «И совсем я не рыжая!» Весело рассмеялась и бросилась бежать.